Глава 23. «Приемная губернатора, здравствуйте!» – гордо отвечаю, подняв трубку. «Здравствуйте. Соедините, пожалуйста, с Мирланом Дамировичем», – говорит какой-то мужчина. «По какому вопросу?» «По личному». «Извините, по личным вопросам не соединяем». В кабинет резко входит начальница отдела кадров и пальцем подманивает меня к себе. Я даю ей понять, что подойду, как закончу разговор. «Тогда с тем, кто заведует ЖКХ, соедините». Голос на линии становится злее. Я переключаю на приемную зама по ЖКХ. «Да», — подхожу к начальнице отдела кадров. «Что-то не так с документами?» «Нам срочно нужен человек в общем отделе. Пойдете на замену?» И «я даже не знаю. Там и зарплата выше, и перспективы». «Ну, хорошо», — пожимаю плечами. «Берите вещи и пойдемте», — кивает в сторону моей сумки. Девчонки с любопытством осматривают меня. Видимо, такое впервые. В первый же день работы любовницу шефа переводят куда-то в другой отдел. Как-то странно все это. Я иду за пышное тело, но очень привлекательной внешне кадровичкой. Не нравится мне все это. Такое ощущение, что Мирлан просто меня убрал со своей приемной, чтобы и глаза ему не мозолило, и не мелькало перед его ревнивой женой. Мне дали свой кабинет. Хотя кабинетом это сложно назвать. Так, кладовка 2 на 2 метра с крошечным окном. На столе кипа бумаг, в углу шкаф, также заваленный бумагами. Возникает ощущение, что ранее в кабинете обитал Плюшкин. «Надеюсь, ты тут сможешь навести порядок?» — улыбается мне кадровик и уходит. «Ну и ну. Я в ссылке, иначе это не назвать. Кто бы мог подумать, что в самый первый день меня уберут с глаз подальше?» Какое время я все еще сидела, словно зависнув. Потом начала разбирать бумаги. Какой-то системы в них не видела. Вот документы 3-летней давности, о купленных по тендеру средствах для уборщиков. А вот совсем недавние накопленные туалетные принадлежности. Я что, серьезно буду сидеть где-то в Ставрополе и разбирать бумажки по туалетным бумажкам, вместо того, чтобы вернуться в Питер? Как низко я могу пасть? Слезы непроизвольно полились из глаз. «Ну что за напасть? Ну как он мог? Ну зачем он это сделал?» Мобильник звякнул. Пришло СМС от того, на кого я была безумно зла. «Как ты, конфетка?» – спрашивает он. «Это шутка? Ты меня отправил в ссылку и спрашиваешь, как я?» «Это не смешно», – отвечаю. Он сразу перезванивает. «Что случилось?» «Ты еще и спрашиваешь?» – хочется послать его куда подальше. «Почему я вообще тут сижу? Надо просто уходить. Разве у меня нет гордости? Но почему с момента знакомства с ним я ее потеряла?» «Я даже говорить с тобой не хочу», – произношу и бросаю трубку. Собрав свои манатки, иду прямиком к кадровику. «Я хочу, чтобы вы отдали мою трудовую книжку. Я не буду здесь работать». «Как скажете», – она пожимает плечами и отдает документ. «Договор я ее не успела подписать, поэтому соглашение о расторжении не нужно подписывать». Она достает все ранее подписанные мной бумаги и разрывает в моем присутствии. «Вы можете быть свободны. Только зайдите в бухгалтерию, за один рабочий день вам выплатят наличными». Выйдя из ее кабинета, не попрощавшись, я вдруг задумалась. А что это у нее такая довольная физиономия? То, что выгнала меня отсюда, не желает ли она сама захомутать Мирлана? Но об этом я уже не узнаю. Я устала. Устала от этой неопределенности. Устала, что вижу его только тогда, когда ему надо. Мобильник в кармане вибрировал, но смотреть, кто звонит, как-то не хотелось. Пора брать себя в руки и отыскать свою гордость. Но нельзя бегать за женатым. Да, он может сделать меня своей игрушкой и даже одаривать дорогими подарками какое-то время. Но это ли мне нужно? Хорошо, что я не уволилась с прежней работы, а лишь написала заявление вне содержания. Ведь работодатель мог не пойти навстречу и не дать мне отгулы без оплаты. Они ведь неуважительные, но он пошел. За таких нужно держаться. Я выхожу из администрации и налетаю на Мирлана, который хватает меня за локоток и заталкивает в машину. «Двигай!» – бросает водителю, все еще держа меня за руку, словно не позволяя сбежать. Машина гонит так быстро, что я даже теряюсь. Это как будто похищение. «Что происходит?» Наконец выдавливаю из себя. «Это ты мне скажи!» Почему-то очень зол. ты меня выкинул с приемной. Твоя кадровичка отвела меня в кладовку работать». Смотрю возмущенно в глаза. «Это все моя жена», она ей сказала. «И что? Мне теперь работать в кладовке вместо швабры?» Мирлан хихикает. «Не смешно, знаешь ли, ты мне обещал перспективы роста». «Ну, у тебя вообще-то повышение по службе было. Ты как начальник общего отдела была бы, если бы не ушла». «Я не буду курировать вантузы и туалетную бумагу». «Будешь»,